ночной. Между планет город стоит, город вечный. Как я хочу там отдохнуть и дышать, дышать, дышать. И с восторгом наслаждаться, ожидать Христа, ожидать. Как я хочу там отдохнуть и дышать, дышать, дышать. И с восторгом наслаждаться, ожидать Христа, ожидать. Все предо мною прекрасно, кажется, нет, чувство мое не угасло. Город родной, неповторим, он растет, живет, цветет. Город чудный, город славный, красотой к себе влечет. Постоянно усталый, душу мою томит житейское море. Только в одном мне со Христом вперед, вперед, вперед. Он небесную отчизну непременно доведет. Только в одном мне со Христом вперед, вперед, вперед. Он небесную отчизну непременно доведет.